«Стало быть, дороги просматриваются хорошо и путешествовать безопасно», — заключил Дамиан. Я напряглась. Сейчас он предложит матушке выйти из-за стола и отправиться домой. И хотя, учитывая ее поведение, такой поступок был бы, пожалуй, вполне оправданным, допускать этого не следовало. Все-таки он сын, а она его мать. И прежде чем Дамиан произнес свои следующие слова, я вскочила со стула, подошла к нему и потянула за локоть. «Пойдем, дорогой», — решительно заявила я. Он удивился, однако с места поднялся. «Куда это?» — сварливо осведомилась Камила. «Работать над наследниками», — ответила я таким тоном, будто это само собой разумеется. «Вы нас пристыдили, матушка? Я поняла, что нам совершенно необходимо начать работать над ошибками незамедлительно. Поэтому мы с вами увидимся утром». Я настойчиво потянула Дамиана к выходу. «Матушка, когда закончишь есть, дворецкий проводит тебя в приготовленную комнату», — сказал Дамиан, оборачиваясь к Камиле на ходу. «Наверх, быстро!» — рявкнул он, едва мы оказались снаружи. Мы поменялись ролями. Теперь Дамиан тянул меня за собой, пока мы взлетали по ступенькам. Подлетев к моим покоям, он сперва пропустил внутрь меня, потом вбежал сам, запер дверь и встал, прислонившись к ней спиной. При этом его взгляд заскользил по комнате, явно присматривая предметы мебели, при помощи которых можно было бы забаррикадироваться. «Брось, она сюда за нами не побежит», — не очень уверенно сказала я. «Ха, с нее станется», — возразил Дамиан, но от двери все-таки отошел. «Может, выставить снаружи стражу?» — задумчиво предложила я. «И что?» «По-твоему, это ее остановит?» Безнадежно фыркнул он. Я сжала губы, вынужденная согласиться с его позицией. Представить себе какого-то несчастного солдата, да что уж там, даже целый гарнизон, останавливающим Камилу, было достаточно сложно. Дамиан со стоном рухнул на кровать, заложил руки за голову и прикрыл глаза. Я подошла, села рядом и ободряюще потрепала его по плечу. Он открыл один глаз и взял мою руку. «Знаешь, пожалуй, за такую гениальную идею я мог бы на тебе жениться». Я рассмеялась. «Поздновато ты спохватился». Дамиан принял сидячее положение, по-прежнему переводя дыхание. «Уж прости, но эту ночь мне придется провести у тебя», — предупредил он, разводя руками. «Да уж догадываюсь. Не могу сказать, чтобы меня это так уж сильно тревожило. Те времена, когда я боялась Дамиана, давно прошли. Скажи, а твоя мать, она завтра в какое время уедет?» С некоторым беспокойством осведомилась я. «О, на этот счет можешь не беспокоиться», — твердо заверил он. «Встает она поздно, а дорога предстоит не близкая. И я распоряжусь, чтобы карету подали своевременно». Я хмыкнула. Последнее от чего-то сомнений не вызывало. «Кстати...» прищурился Дамиан. «Это была неожиданная шутка насчет совета жрецов». «Это не шутка», — возразила я. На это он ничего не сказал, но вопросительный взгляд красноречиво требовал объяснений. «А что, у тебя есть какие-то теплые чувства к этому жрецу?» — поинтересовалась я. «Нет». Его ответ прозвучал более чем уверенно. «Так в чем же тогда проблема?» «Проблемы нет», — качнул головой Дамиан, глядя на меня с интересом. «Просто мне любопытно, как и почему это пришло тебе в голову?» «Ну, это ты у нас безбожник», — легкомысленно пожала плечами я, плюхаясь в кресло. «А я уважаемая дочь Триады, вышедшая из лучшего пансиона страны, да еще и с отличными рекомендациями. Так что могу и написать в совет. Завидно?» «Ничуть», — со смешком возразил он. «Кстати, дай мне хотя бы прочитать эти рекомендации», — воскликнула я. «Зачем это?» — рассмеялся Дамиан. «Как это зачем? Хочу почитать, как про меня пишут что-то хорошее». «Зазнаешься», — отклонил просьбу он. «Вовсе нет». «Ты уже начала?» «Когда это?» «Дай-ка припомнить, уважаемая дочь Триады». «А что тут такого?» — возмутилась я, упирая руки в бока. «Например, то, что у тебя муж безбожник, а ты вместо того, чтобы наставить его на путь истинный, во всеуслышание защищаешь его перед жрецом». «Ладно, уговорил», — грозно кивнула я. «Сейчас начну наставлять на путь истинный. Знаешь, какое средство лучше всего для этого подходит?» «Молитва», — с сомнением предположил Дамиан. «Нет, что-нибудь тяжелое, вроде канделябра». Я замахнулась на него вышеупомянутым предметом, и в этот момент в дверь громко постучали. Мы замерли, как были. Я с канделябром в поднятой руке, Дамиан, отклонившись в сторону, готовый к самозащите. Всякая тень улыбки слетела с его лица, в глазах снова поселился холод, а зубы сжались. «Детки, вы не заняты?» – проникновенно спросил из-за двери нежный материнский голос. «Сынок, ты забыл дать мне книгу. Я все жду и жду. Дай, думаю, сама зайду, попрошу». Дверная ручка дернулась, но замок делал свое дело. Я медленно опустила руку с канделябром, неожиданно ощутив всю его тяжесть. «Да, матушка, мы заняты», — резко сказал Дамиан. Впрочем, судя по озверелому взгляду, которым сопровождались эти слова, равно как и по гневно раздувшимся ноздрям, на эффективность такого ответа он не рассчитывал. «Ну, я ведь только на минуточку зайду, и все», — невозмутимо ответили из-за двери. Дамиан с рычанием устремился к входу. «Стой!» Моя раскрытая ладонь уперлась ему в грудь, останавливая на полпути. «Я сама ее выпровожу». «Ты?» Сперва он посмотрел на меня скептически, но затем отступил и развел в стороны кисти рук, дескать, дерзай. Я метнулась к шкафу, встала на цыпочки, шаря рукой по полке, на которой хранились ночные рубашки. Обычно мне туда лазить не приходилось. Мэгги сама каждый вечер клала мне на постель свежую рубашку. В руки ткнулось нечто странное на ощупь. Подтянув предмет гардероба поближе к краю полки, я с удивлением опознала в нем давешний сиреневый чулок. Видимо, что делать с этим бельем горничные не решили. У меня спросить не осмелились, и потому засунули на полку до лучших времен. Идея созрела в моем неблагочестивом мозгу быстро. Я отыскала под прочими рубашками ту, которую мне когда-то подготовили для брачной ночи и которую я так ни разу с тех пор и не надела. Используя дверцу шкафа как ширму, за которой можно было спрятаться от Дамиана, я сняла с себя платье и все остальное, а взамен натянула кружевную ночнушку и чулки. «Боги, простите меня, я знаю, что совершаю страшный грех. С какой стороны ни посмотри». Надеюсь, искреннее раскаяние спасет меня от демонов. Все-таки я действую в интересах своего мужа, а это же не грешно? На долгие размышления времени не было. Стук в дверь повторился и был на этот раз еще более настойчивым. Захлопнув дверцу шкафа, я под взглядом совершенно ошарашенного Дамиана метнулась к книжным полкам в поисках нужного тома, а уж потом с книгой в руке пошла открывать. Я распахнула дверь с самой приветливой улыбкой, какую только была способна изобразить, но мое гостеприимство отчего-то возымело прямо противоположный эффект. Камила замерла на пороге с открытым ртом. Казалось, что и ее слова, мгновение назад готовые сорваться с языка, застыли в воздухе. Я радостно протянула ей книгу. «Вот, матушка, трактат по естествознанию, как вы и просили. Может быть, вас еще какая-нибудь литература интересует?» Камилла инстинктивно взяла книгу в руки, но вес последний словно явился для нее неожиданностью, и трактат упал женщине на ногу. Она подскочила, а я услужливо наклонилась, предоставляя свекрови на обозрение совсем уж непристойное зрелище, и вновь протянула ей книгу с радушной улыбкой на лице. Камилла, которую боль слегка вернула к действительности, заглянула в комнату. Я последовала ее примеру. Как оказалось, Дамиан уже успел к этому моменту стянуть с себя рубашку и теперь возлежал на кровати ногой по пояс. В руке он держал тот самый канделябр, которым совсем недавно замахивалась я. Вытянув в нашу сторону руку с канделябром, он тоже вполне радушно осведомился. «Матушка, будете держать свечку?» Камила стрелой полетела прочь по коридору. Я захлопнула дверь и снова заперла ее на засов. На пару секунд в комнате повисла тишина, после чего мы с Дамианом синхронно согнулись пополам в приступе хохота. Смех, однако же, продлился недолго. Заметив, что Дамиан как-то странно на меня смотрит, я быстро вспомнила, в каком виде нахожусь, и бросилась к шкафу. Опять спрятавшись за дверцей, взяла с полки другую ночную рубашку, целомудренную да нельзя, длинную почти до пят, с рукавами из плотной ткани. Запаковалась в нее побыстрее, прямо поверх того, что было на мне раньше, после чего забралась под одеяло. Дамиан, напротив, поднялся с кровати и принялся критически оглядывать комнату. Потом взял одну из подушек и перебросил ее на кресло. Кушетки в моих покоях предусмотрено не было. «Да ладно», — сжалившись, проговорила я. «Кровать большая. Я здесь слева лягу», — продолжила я, пододвигаясь к краю. «А ты справа. Небось, не подеремся?» Он снова посмотрел на меня как-то странно, с сомнением, что ли, но потом все-таки забрал с кресла подушку и, затушив свечи, шагнул к кровати. «Ну, ладно, спасибо». Раздеваться дальше он не стал. Лег как был, укрылся краем одеяла. «Спокойной ночи», — сказала я, все же чувствуя себя немного смущенной, и повернулась на бок к Дамиану спиной. «Спокойной ночи». Я слышала, как он устраивается на кровати, ощущала, как покачивается при этом матрас. Потом закрыла глаза и попыталась уснуть. Если в прошлый раз в присутствии Дамиана мне было спокойно и уснулось прекрасно, то сегодня все было не так. Нет, не потому, что я его боялась или тревожилась из-за его соседства. Просто не спалось и все. Я слушала его дыхание, ощущала тепло его тела и испытывала почти непреодолимое желание повернуться, переместиться к нему поближе, коснуться кожи, поцеловать в плечо, а может быть, даже в губы. «Великая триада, что это со мной происходит?» Я тряхнула головой, словно надеялась, что все неправильные мысли высыплются из нее, как кристаллики соли из солонки. Вдобавок ко всему прочему, в комнате было очень жарко, хотя день вроде бы выдался прохладный, и окно было распахнуто, и легкий ветерок гулял по покоям. Я провела рукой по вспотевшему лбу, откинула назад волосы, а вот избавляться от одеяла в присутствии Дамиана не решилась, хотя наверняка жарко было именно из-за него. Тихонько заскрипела кровать. Дамиан тоже не спал. А если все-таки... Что такого уж страшного будет, если я повернусь и обниму его? Боги, что за мысли? Самой приставать к мужчине? Так поступают продажные женщины, а не порядочные девушки. Я только все испорчу. Он сам потом не сможет относиться ко мне с уважением, даже если не оттолкнет. А если оттолкнет, тогда и вовсе хоть вешайся. Но в конце-то концов, он же все-таки мой муж. Фиктивный! Он сам это предложил и сам 20 раз об этом повторял и говорил, что вовсе ты ему для этих целей не нужна. У него есть другие кандидатуры. Другие. Во множественном числе. Так что увольнение Амандины ничего не меняет. Да и вообще, если бы ты была ему нужна как женщина, он сам бы сейчас проявил инициативу. А он лежит, отвернувшись, и тяжело дышит. Наверное, ему тоже жарко. Не глупи, Николь. Даже не смей к нему прикасаться, не делай из себя круглую дуру. Воистину, стоит согрешить один раз, и грехи начинают сыпаться в душу, как яблоки с раскачанного дерева. Правильно нас учили. Прежде такие мысли никогда не приходили мне в голову, даже близко ничего подобного не было. А теперь стоило один раз надеть эти демоновы чулки, которые, кстати сказать, по-прежнему сдавливают кожу под целомудренной рубашкой, похожей на мешок с дыркой для головы. Но не снимать же их прямо сейчас, при нем. Дамиан снова повернулся сбоку на бок. Я в очередной раз закрыла глаза, сделала глубокий вдох, попыталась сосредоточиться на засыпании. Что там люди делают в таких случаях? Кажется, считают кроликов. Пу, слоников! Я попыталась так и поступить. Но сознание, освободившееся было от мыслей, почти сразу же оказалось занято образом Дамиана без рубашки, гасящего в комнате свечи, а потом Дамиана, снова без рубашки, стоящего во дворе под окном, разгоряченного после тренировки. Я перевернулась на спину, с трудом удерживаясь от стона. В этот момент Дамиан выбрался из-под одеяла и встал с кровати. И я опять получила возможность лицезреть его без рубашки. «Боги, да настроюсь я уже сегодня на сон или нет?» Дамиан подошел к окну, резким движением откинул в сторону занавеску, высунул голову наружу, подставляя лицо ветру. Постоял так около минуты, потом подошел к креслу. «Не спишь?» — спросил он, видя, как я приподнялась на локте. Я мотнула головой. «Тебе не будет мешать, если я зажгу свечу?» Я снова мотнула головой. Когда над столом заплясал маленький огонек, Дамиан снова взял с кровати подушку, кинул ее все на то же кресло, а затем достал с полки первую попавшуюся книгу. «Ты тоже не спишь?» — глупо спросила я. «Хорошо, что при свете одной свечи нельзя увидеть, как я краснею». Он покачал головой. «Это была плохая идея с кроватью. Я лучше пока почитаю. Спи». Я опустилась на подушку и натянула одеяло себе на голову. Это была плохая идея с кроватью. Ему даже лежать рядом со мной неприятно. Как же хорошо, что я удержала себя в руках. Заснуть удалось только под утро. Зато к тому моменту, как я проснулась, Камила уже покинула замок.